Случай в ресторане. А сейчас для нашего гостя из Москвы развинченным баритоном привычно объявляет ведущий. И от соседнего столика отделяется молодой человек и с независимым прищуром подрагивает нависающей соплей. «Идем», — предлагает, — «потолкуем». Для выяснения личности пришлось воспользоваться туалетом, а там уже двигает папироской такой симпатичный здоровяк. И тот, что меня привел, как будто принес хозяину мышь. «Ну что?» — спрашивает. «Он?» Тот, что с квадратным рылом сплевывает окурок, придавив его башмаком, растирает по кафельной плитке. «Да вроде бы лыбится. Он?» И тот, что меня привел, размахивается и бьет. Я поднимаю глаза и чешу покрасневшую скулу. «Ну чего улыбаются, смотришь? Иди гуляй, воруй, пока трамваи ходят». Пошел и сел на место. Уставился в салатницу и думаю, наверное, с хитровки. Какие тут еще в Магадане трамваи? И вдруг приносит графин. «Извини, — говорит землячок, — обмешурились», — наливает мне полный стакан. И после стакана вместе со своим графином перемещаюсь за ихний столик на толковище. Они уж про меня и позабыли. «Тебе, я спрашиваю, чего?» Как, удивляюсь, чего, и, обрывая на рубашке верхние пуговицы, обнажаю тельняшку. «Налей, морщится тот, что с квадратным рылом, налей ему еще!» А когда я им надоел, то снова пригласили меня в туалет, и на этот раз отметили уж по-настоящему. Сначала раздался звонок, и с трубкой возле уха, уставившись на рычаг, начальница все молча кивала и слушала, и в заключение произнесла всего лишь одно слово, и не совсем понятно, какое, и даже не произнесла, а как тревожно покосившись на дверь, испуганно пошевелила губами. И когда повесила трубку, то, придвинув к себе арифмометр, задумчиво покрутила ручку и только ж потом склонилась над моим столом. «Сейчас попросит выписать из ежегодника расходы или построить какой-нибудь график». Но вместо этого, машинально скользнув по миллиметровке, неожиданно прошептала, что меня в коридоре ждут. И никто из служивцев даже не обратил внимания. Смотрю, возле бюста вождя уже стоит. Из первого отдела. В ее коморке за семью замками нанизан на скоросшиватель хранится мое личное дело. И сразу же припомнился Хасын. С такой же заветной дверцей для дачи объяснительных указаний под грифом «Секретно» все ждет своего часа, отпечатанная в 5 экземплярах наша подпольная мимика. «Товарищ Михайлов?» И точно сверяет на своем документе мою фотографию. Я говорю: «Ну, я еще спасибо, что не гражданин. А в чем, спрашиваю, дело?» Она говорит: «Завтра в 14:00 вы должны явиться на улицу Дзержинского, дом 1. Назовете свою фамилию, и вас пропустит». И, выполнив свой профессиональный долг, испаряется. Со мной желает провести профилактическую беседу полковник Комитета государственной безопасности Федор Васильевич Горбатых.